Е. Бондаренко в статье «Записки художника, архитектора» писал: «В начале 900-х годов открылся на Тверской в доме Саввинского подворья японский магазин, где продавался товар невысокого качества, далекие от подлинного японского искусства. Веера, шарфы, шторы из бусинок и камыша, лаковые изделия были для Москвы новым явлением, культивирующим дурной вкус. Возможно, что этот магазин был маскировкой для шпионов, каких засылала Япония перед русско-японской войной 1904 года. Среди арендаторов дореволюционного времени был православный журнал «Душеполезное чтение», «Дом кино», а с 1908 года помещение арендовал в начале своей карьеры великий кинорежиссер, сценарист и продюсер, бывший хорунжий войска Донского Александр Ханжонков и его торговые дома, Ханжонков и К. Поначалу он занимался только торговлей и прокатом кинолент, рядом располагались и офисы конкурентов. Прокатная контора Абрама Гихтмана «Глобус», по соседству, прокатная контора Осипова, затем, контора общества «Гомон», в квартире 23, прокатное отделение французской фирмы «Эклер», в квартире 37, прокатная контора «Наполеон», принадлежавшая владельцу одноименного кинотеатра. А Ханжонков обосновался в первом подъезде на одной лестничной площадке с Гихтманом. Он оборудовал демонстрационный зал, затем магазин киноаппаратов. Стартовым капиталом ему послужила выплата, которая причиталась военнослужащим, уволенным в запас, 5000 рублей. Подворье достроено, а Ханжонков решает перейти от проката зарубежных фильмов и кинодокументалистики к съемкам первой отечественной картины «Палочкин и Галочкин». В своем ателье Ханжонков сумел организовать целый специальный научный отдел для съемок образовательных фильмов. Он выпускал ленты по сельскому хозяйству, географии, зоологии, ботанике, медицине с привлечением ведущих российских специалистов, главным образом, профессоров и преподавателей Московского университета. Была также организована мастерская для производства субтитров. Во дворе он разместил киноателье, то есть съемочный павильон. Для этого потребовалось разрешение архиерея, который в нем сначала отказал. Тогда кинематографист заманил архиерея на сеанс, предназначенный для детской программы «Нил ночью», и на другие видовые отечественные и зарубежные фильмы, после чего тот, потрясенный, дал добро. Павильон был покрыт прозрачной крышей и представлял собой гигантскую теплицу, в которой совершенно невозможно было работать летом. Летом фильмы снимались на натуре, в Кунцеве, а осенью и зимой съемки переезжали в помещение. Но через несколько лет киностудия сгорела. В годы Первой мировой, в квартире 1 Саввинского подворья, где размещалась прежде контора Ханжонкова, появится московское отделение Скобелевского комитета, созданного правительством пропагандистского органа, получившего монополию на съемки фронтовой хроники, а рядом – фирма «Кинолента». Тогда же, в 1914 году, перестанет существовать редакция «Душеспасительное чтение». В 1920 году Александр Ханжонков уезжает в Константинополь, а затем в Милан и Вену. Умирает его жена, он пребывает в жуткой депрессии. В начале 1923 года с переехавшим в Берлин Ханжонковым встретился представитель советского акционерного общества «Госкино», занимавшегося производством фильмов, и передал ему приглашение вернуться на родину для работы в создающемся обществе «Русфильм». Ханжонков предложение принял и возвратился в Москву. Но в 1926 году он попадает под суд вместе с группой руководителей Пролеткина по уголовному делу о финансовых злоупотреблениях в этой организации. В итоге, ввиду отсутствия доказательств его вины, он был освобожден, однако получил запрет на работу в области кинематографа и был лишен политических прав. В инвалидном кресле, лишенный любимого дела, Ханжонков переезжает в Ялту. Саввинское подворье в это время становится обыкновенным жилым домом. От других жилых домов его отличает только праздничный фасад, который все так же переливается на солнце своими изразцами и плиточками. В 1934 году Ханжонков был реабилитирован и получил правительственную персональную пенсию. Передвижник. При реконструкции улицы Горького в 1937-1939 годах большинство старых зданий были снесены. Они не вписывались в советский архитектурный облик или выступали за красную линию новой, расширенной в три раза улицы, то есть на проезжую часть, а соответственно, подлежали сносу. Но для нескольких домов было сделано удивительное исключение. Их решили передвинуть. Для перемещения таких зданий в 1936 году был даже создан специальный трест по передвижке и разборке зданий. Вот в число передвижников и попало Саввинское подворье. А заодно тогда выяснился вес здания вместе с жильцами, их никто не выселял, 23 тонны. Кстати, именно вес и спас дом от сноса. В США к середине 1930-х самым большим перемещенным зданием была 8-этажная телефонная станция в Индианаполисе, весившая 11 тонн. Но мы же должны быть лучше. Вот и решили двинуть Саввинское подворье. Жильцы подворья даже написали письмо председателю исполкома Моссовета Николаю Булганину с просьбой сохранить дом. Письмо попало к первому секретарю Московского городского комитета ВКПб, Никите Хрущеву, и он согласился. Никита Сергеевич одобрил инициативу и даже лично осмотрел намеченный к передвижке дом. Он выдвинул лишь одно условие – окончание работы – в марте 1939 года. Времени оставалось в обрез, и уже на следующий день началась подготовка, длившаяся более 4 месяцев. В подвале застучали отбойные молотки. По линии среза дома с фундамента были пробиты дорожки, в которые завели мощные двухтавровые балки, впоследствии сваренные между собой. Таким образом, дом оказался в прочной стальной раме. Одновременно готовили территорию, по которой намечалось путешествие дома. Подвал засыпали щебнем, чтобы установить там рельсы. Когда эти работы были выполнены, под стенами начали пробивать гнезда, отверстия, которые потом превращались в длинные коридоры под домом. Вначале пробили 12 таких коридоров. В них уложили шпалы на твердом бетонном основании, а затем и рельсовые пути. Дом оказался уже стоящим, частью на стальных катках, а частью на фундаменте. Затем прорубили еще 12 коридоров и операцию повторили. После того, как пробили третью очередь коридоров, дом сняли с фундамента, и он оказался на 2100 катках. Жильцы волновались и просили предупредить о начале передвижки, чтобы успеть переселиться к родственникам. Однако им специально, как позже вспоминал руководитель работ, который и придумал всю технологию, инженер Иммануил Гендель, указывали неверные сроки. Ночью 4 марта 1939 года в 2 часа 03 минуты 20-тонная лебедка плавно сняла дом и покатила его по рельсам на новое место. Все инженерные коммуникации работали, поскольку заранее были присоединены к зданию с помощью гибких временных связей. Здание Саввинского подворья передвигалось очень медленно и плавно, и, говорят, многие жильцы узнали об этом путешествии лишь утром. В одной из квартир 6-летняя девочка Инна Розанова накануне играла в кубики и строила из них башни. Заигравшись, она уснула, оставив башни на столе. Наутро башенки уцелели, не рассыпались. Передвижку закончили в 3 часа дня, передвинув дом на 49 метров 86 сантиметров. Так строение, выходившее окнами на Тверскую и числившееся под 24, оказалось во дворе и стало домом 6-6. В советское время в нем были коммуналки. Сейчас это элитное жилье, без лифта, но с великолепными лестницами, где восьмикомнатная квартира стоит более 2 миллионов долларов. В современном архитектурном путеводителе это здание отнесено к числу лучших построек так называемого неорусского стиля наряду с домом Перцова, Судной казной, Марфо-Мариинской обителью и Ярославским вокзалом. А закрывает дом от досужих взглядов сталинка, которую возвел вместе с домом 4 по той же улице придворный архитектор Сталина Аркадий Мордвинов, Мордвишев. При этом строительство новых домов велось позади стоявших по старой красной линии домов. Всего было сломано 14 старых строений, и фасады новых домов образовали новую границу улицы. В 2000 году несколько помещений передали церкви. При подворье открыта галерея русской и византийской иконы, паломническая служба святыни православия и православный центр социальной помощи и духовного развития детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, благодарение. Вместо храма на подворье действует Саввинская часовня. Архитектор Кузнецов, Иван Сергеевич Кузнецов, 1867-1942, соученик Шихтеля по художественному училищу и соавтор некоторых его работ. Сын крестьянина-каменщика Иван Кузнецов вошел в элиту московской архитектуры как мастер неоклассики и неорусского стиля. С 11 лет он работал на стройках, с медалью окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, продолжил обучение в Императорской академии художеств, стажировался в Европе. Мастер промышленной архитектуры, спроектировавший более 600 зданий. был востребован и активно строил в советский период. Важнейшая из ранних построек Кузнецова – Медведниковская гимназия, Староконюшенный переулок, 18, ставшая образцом для общественных зданий эпохи модерна. Тогда же, в первой половине 1900-х годов, Кузнецов реставрировал живопись в Успенском соборе Иосифа Волоколамского монастыря, в Московском Богоявленском соборе в Елохове. Его последняя должность, с 1937 года, главный архитектор Сочи, мацистинских курортов, похоронен на Московском Введенском кладбище, за ажурной Демидовской оградой, Большой Толмачевский переулок, 3. В очередной раз, подходя к Третьяковке, я обязательно бросаю взгляд налево в самый конец Лаврушинского переулка, где он пересекается с Большим Толмачевским, потому что ограда и литые ажурные ворота Демидовской усадьбы, где ныне располагается библиотека имени Ушинского, никого не могут оставить равнодушным. Вот об этом доме и пойдет разговор. Нынешние хозяева дома 3 по Большому Толмачевскому переулку оказались очень любезны, и не только рассказали мне о его истории, но и показали самые сокровенные уголки. Мы побывали даже на чердаке и на крыше, откуда и сегодня открывается вид на колокольню Ивана Великого. А во времена Демидовых, когда вокруг не было сталинского многоэтажного ампира, хозяева прямо с балкона могли любоваться открывающимся простором низкоэтажной деревянной Москвы с видом на Кремль. По дому меня провел ученый-секретарь научно-педагогической библиотеки имени Ушинского Павел Дидик. Вот на его рассказ, а также на интересное историческое исследование сотрудника библиотеки Татьяны Яновской мы и будем опираться. Демидовы. Аммас Прокофьевич Демидов, сын известного русского заводчика, и его жена Анна Никифоровна купили этот участок у майора Петра Камищева в 1772 году. Аммас Прокофьевич, офицер гвардии, в 1776 году, прапорщик, в 1780 году, титулярный советник. Он часто давал в доме великолепные балы и приемы, да и вообще был любителем светских раутов. Был женат на княжне Анне Никифоровне Вяземской, происходившей из древнейшего русского дворянского рода. Ее отец Никифор Кондратьевич был учителем царевича Алексея Петровича и пострадал за участие в его деле. Первым историческим письменным документом, позволяющим определить владельца усадьбы, в настоящее время является прошение титулярной советницы Анны Демидовой, поданное 13 июня 1797 года по поводу нового строительства на ее дворе, из которого следует, что дом и земельный участок были приобретены Демидовыми у Петра Гаврилова Камищева. По утверждению историков, владение это с каменным домом известно с 1777 года, когда оно принадлежало сыну Прокофия Демидова Аммасу Прокофьевичу Демидову, от которого перешло к его вдове Анне Никифоровне. Примерно в это же время, но не ранее 1768 года, перед владением, ставшим на длительное время Демидовским, был пробит тупик, нынешний Лаврушинский переулок. Это и определило композицию. Жилая часть дома была сдвинута к западу, главный дом с обширным парадным двором перед ним замкнул перспективу Лаврушинского переулка. Дом имел типичный для раннего классицизма вид. Прямоугольный в плане, несколько массивный строгий объем с руставанным цокольным этажом был украшен лишь нарядными наличниками парадного этажа и балконом-козырьком над входом. Главное здание в стиле классицизма одного из трех московских демидовских особняков было построено по проекту архитектора Матвея Казакова. Был ли этот дом на самом деле построен Казаковым, точно неизвестно, так как не найдено письменных документальных источников, подтверждающих данное предположение. Скорее можно утверждать, что архитектор, автор проекта здания, относился к кругу Казакова и его школе. Анфилада парадных комнат и огромный бальный зал поражали современников своим великолепием. Первоначальное здание отличалось простотой и компактностью объемов, имело невысокий аттик, руставанный цоколь, нарядные наличники парадного этажа и балкон-козырек по центру над входом. До начала 20 века усадьба занимала гораздо большую площадь, чем в настоящее время. Парк усадьбы простирался за восточный корпус почти до Ордынки, а за главным корпусом – до Пыжевского переулка. На месте фруктовых деревьев, столетних лип, дубов и пруда, располагавшихся на территории усадьбы, в настоящее время находится многоэтажное здание Росатома и высотный корпус Института редких металлов. Как мы уже говорили, одно из чудес усадьбы – ее чугунные ворота и ограда. Знаменитая чугунная ограда была установлена, по-видимому, Около 1820-х годов после продажи так называемого Слободского дома Демидовых, ныне, здание Московского государственного областного университета, улица Радия, 10, узорчатая решетка была изготовлена в 1760-х годах на демидовских нижнетагильских заводах для их дома в немецкой Слободе. Отливал ее мастер Т. Сизов, по другой версии, его отец, по рисункам крепостного архитектора Ф.С. Аргунова, автора проекта Слободского дома, клеймо мастера сохранилось. Это клеймо и сегодня можно найти на ограде, если внимательно присмотреться. Однако многие детали узора вскоре исчезли под толстым слоем краски. Путеводитель Собашниковых 1917 года сообщал: «Замечательно великолепная ограда. Столбы ее украшены чугунными литыми плитами, на которых изображены виноградные гроздья. Промежутки между столбами заняты литой же, красивого рисунка решеткой. Прекрасные ворота с ажурным верхом. К сожалению, все это испорчено густой серой окраской. Еще несколько лет тому назад литье было черное и выделялось очень красиво. Перестройки. В конце 18 века усадьба от оставшейся вдовой Демидовой перешла к Елизавете Ивановне Загрижской. Дворянский род Загрижских вел свою родословную от мужа Чесна, свойственника царя Ордынского, ставшего ближним человеком Дмитрия Донского. В 1805 году при новых владельцах усадьбу обновили, к главному дому пристроили четырехколонный портик. По другим сведениям, планировавшийся портик так и не был достроен, и полностью оформили парадный двор. По сторонам въезда поставили два одинаковых одноэтажных флигеля, предназначенных в основном для размещения конюшни и манежа. С главным домом флигели соединялись декоративными стенками, отделявшими парадный двор от сада и хозяйственного двора. Елизавета Загрижская вторым браком была замужем за соседом, вице-адмиралом-сенатором Петром Ивановичем Шишуковым, и со временем рассталась с усадьбой. Во всяком случае, к 1826 году за ней числилось только владение 218, Шишуковское, по трему кварталу Якиманской части в Большом Толмачевском переулке, а владение 215, сама усадьба, числилась за почетным московским купцом Ильей Михайловичем Козлининым. В 1812 году во время пожара Москвы, когда Замоскворечье было почти полностью сожжено, пострадал и Демидовский дом. Все деревянные надворные строения были уничтожены, а от каменного дома, надо полагать, остались только кирпичные стены да своды. При восстановлении в 1814 году главный дом получил новую обработку парадного, северного, фасада, почти полностью сохранившегося до наших дней. Плоскость фасада между вторым и третьим этажом была украшена протяженными барельефами и круглыми медальонами между пилястр с тематикой аллегорического содержания. В 1849 году, когда усадьбой владел уже Козлинин, флигели перестраиваются. Над одноэтажными кирпичными объемами были возведены деревянные этажи с подобием куполов, венчавших кровлю. Каким архитектором были произведены эти восстановительные работы, остается неизвестным. В 1857 году здание усадьбы было куплено графиней Марией Федоровной Сологуб, урожденной Самариной, владевшей домом более 20 лет. Мария Федоровна Сологуб, до замужества Самарина, родилась в 1821 году в Петербурге в богатой дворянской семье, далекие предки которой были выходцами из Галиции. Отец Марии Федоровны, Федор Васильевич, боевой офицер, участник всех войн России с Турцией и Францией в 1805-1814 годах. После выхода в отставку в 1816 году он служил в иностранной коллегии, а затем в должности шталмейстера при вдовствующей императрице Марии Федоровне. Мать Софья Юрьевна, дочь сенатора и поэта, некогда статс-секретаря Павла И. Нелединского-Милецкого, известного прежде всего своим замечательным стихотворением «Выйду ль я на реченьку». В девичестве Софья Юрьевна была любимой фрейлиной императорского двора. Дом Мария Федоровна купила после смерти 40-летнего мужа, страдавшего душевной болезнью, Лев Сологуб, старший брат писателя Владимира Сологуба, секретарь российского посольства в Вене. При ней дом стал известным литературно-политическим салоном. В нем постоянно бывали Юрий Самарин, брат хозяйки, Аксаковы, Хомяков, Кавелин, Тургенев, Третьяков и многие другие, в том числе духовенство из близлежащей церкви Николы в Толмачах. Здесь проходили популярные диспуты между западниками и славянофилами. Сын Льва Александровича и Марии Федоровны, Федор Львович Сологуб, театральный художник-декоратор, иллюстратор, автор рисунков и акварелей на исторические сюжеты, и его жена Наталья Боди-Колычева были друзьями известного религиозного философа и поэта Владимира Сергеевича Соловьева, сына историка Соловьева, который тоже не раз посещал усадьбу. Гимназия. В 1882 году усадьба была продана Марии Сологуб за 100-500 руб. Серебром Московскому учебному округу, и со 2 сентября 1882 года ее владельцем стала Московская шестая гимназия. Одним из преподавателей ее по стечению обстоятельств был брат Владимира Соловьева, Михаил Сергеевич. Учрежденная в 1870 году гимназия первое время располагалась там же, в Замоскворечье, в Овчинниковском переулке, в двух домах купчихи Плигиной. В связи с организацией в усадьбе учебного заведения происходят существенные изменения всех сооружений усадьбы. В главном доме устраиваются классные помещения. В центре дома возникает лестничная клетка, парадная лестница в западной половине дома перестраивается из трехмаршевой в двухмаршевую. В соответствии с этим изменяются и оконные проемы на лестницу. В гимназии учились литературовед Корнелий Зелинский, биолог Николай Кольцов, кинорежиссер Всеволод Пудовкин, поэт, критик и переводчик Георгий Чулков, писатель Иван Шмелев, лингвист Николай Дурнова, журналист Александр Амфитеатров. Из письма Бориса Александровского, выпускника шестикраткой Московской гимназии, золотого медалиста выпуска 1912 года. Весь основной корпус архитектурного ансамбля был занят собственно гимназией, а оба боковых корпуса – квартирами нескольких педагогов. Левый от посетителя, вошедшего во двор, целиком занимал директор с семьей. Правый был поделен между четырьмя семьями. Два надзирателя, один учитель и один письмоводитель. Вход в главный корпус именовался парадным. Через него входили в здание только педагоги и родители. Мы, ученики, обходили корпус справа и входили через специальный ученический вход с заднего двора. Из вестибюля направо по парадной лестнице педагоги и родители поднимались наверх. Для нас была другая, задняя лестница, несомненно существующая и поныне. Всю правую, если стоять лицом к фасаду корпуса, пристройку занимал гимнастический зал. По его стенам стояли столы и скамейки. Тут для желающих подавалась кружка чая по месячному абонементу. Цена абонемента – 50 копеек в месяц. Для других желающих жена одного из надзирателей в частном порядке тоже по месячному абонементу готовила одно мясное горячее блюдо. Цена абонемента – 2 рубля 75 копеек в месяц. И то, и другое разливалось и раскладывалось за 5-10 минут до начала большой перемены. Если подниматься по парадной лестнице на второй этаж, то в небольшом коридорчике, где теперь, как я слышал, устраиваются выставки книг, было очень неприятное место. Сюда приходили вызываемые повестками родители провинившихся учеников для беседы с классными наставниками. Дверь из коридорчика направо вела в еще более страшное место – кабинет директора. Дверь из коридорчика напротив окон вела в роскошный актовый зал, где на стенах были прикреплены мраморные доски с фамилиями золотых медалистов. Тут ежедневно с 8:45 до 9 часов проходила обязательная для всех учеников молитва, два церковных песнопения, исполнявшихся гимназическим хором, и чтение апостола. Здесь же проходили годичные торжественные акты и молебны перед началом учебного года, 16 августа стиля. Родительских собраний в ту эпоху не существовало. Гимназия существовала здесь до 1915 года, когда главный дом был занят госпиталем для душевнобольных воинов. Тогда же внутри здания были произведены переделки классов под палаты, в окнах и на лестничных клетках поставлены деревянные решетки. Госпиталь продержался до 1917 года, а с 1918 года здесь снова размещалась гимназия, затем реорганизованная в 1Ю школу 2 и краткая ступени Замоскворецкого района. Некоторые преподаватели гимназии продолжили в ней работу, проживая во флигелях. В наследство школе от гимназии достался архив и громадная библиотека, дополненная фондами библиотек некоторых других упраздненных гимназий, а также библиотеками частных лиц. Однако архив и большая часть библиотеки были погублены по указанию невежественного директора школы С. Хавинсона, который считал ненужным сохранять наследство гимназии и приказал жечь и вывозить многое на свалку. Им же был уничтожен большой розарий в саду, где он сделал гимнастическую площадку. После школы дом поочередно занимали другие организации. Школа «Семилетка», детский сад, спецшкола ВВС, детский дом. С 1942 года в здании стала располагаться Центральная библиотека по народному образованию при Наркомпросе. История библиотеки. Свое происхождение педагогическая библиотека ведет от справочной библиотеки при информационном отделе Народного комиссариата просвещения, Наркомпросе, РСФСР, образованной в 1925 году. С 1939 года по распоряжению Наркома просвещения эта библиотека получила статус Государственной библиотеки по народному образованию. С 1942 года библиотека переехала в Демидовскую усадьбу. Через два года она была включена в состав созданной Академии педагогических наук РСФСР, затем Академии педагогических наук СССР. А в 1946 году в библиотеке было присвоено имя выдающего русского педагога Константина Ушинского. С 1970 года она стала называться Государственная научная педагогическая библиотека имени Ушинского. В декабре 2011 года официальное название снова изменилось, как это у нас часто бывает в периоды реформ и перестановок. Федеральное государственное научное учреждение научная педагогическая библиотека имени Ушинского Российской академии образования, в ГНУ НПБИМ, ГД, Ушинского РАА. Специализированный фонд библиотеки насчитывает более 1,6 миллиона единиц хранения. Его основу составляет литература исторического, теоретического и практического характера по педагогике, образованию, психологии, дефектологии и смежным наукам, а также иностранная литература на 39 языках народов мира. В библиотеке имеются читальные залы на 160 посадочных мест, интернет-центр, читальный зал авторефератов диссертаций по педагогике и психологии. В состав библиотеки входит также научный архив Российской академии образования, который находится в Горках Ленинских. Первый директор. Первым директором библиотеки стал российский библиограф Моисей Самуилович Эйзенштадт, который руководил ею с 1925 по 1944 год. Он родился 27 сентября 1897 года в городе Новгород-Северском, служил рядовым в армии, получил высшее образование в МГУ по специальности библиотекарь. С октября 1925 года Эйзенштадт заведовал справочной библиотекой при информационном отделе Наркомпроса РСФСР. В 1932 году после слияния этой библиотеки и библиотеки ОНПУМС Эйзенштадт был назначен директором Объединенной библиотеки, получившей название Объединенная Центральная библиотека по народному образованию. Через 7 лет она получила статус Государственной библиотеки по народному образованию. Во время Великой Отечественной войны Эйзенштадт добровольцем ушел в ряды Московского народного ополчения. С 20 марта 1942 года он демобилизовался и опять приступил к обязанностям директора библиотеки. Именно тогда Ушинка получила в свое распоряжение главное здание бывшей усадьбы Демидовых, в котором до этого располагался интернат первой спецшколы ВВС, а через два года Эйзенштадт стал заведующим библиотекой Дома-музея Владимира Маяковского в Москве. Его сменил академик, доктор педагогических наук Евгений Медынский, проработавший на этом посту всего два года. Нынешний директор, Тамара Маркарова, уже девятый по счету руководитель Ушинки. Призрак Ушинского. Библиотека гостеприимна и доброжелательна. Сотрудники улыбчивы, спрашивают, чем могут нам помочь, извиняются, что после зимы еще не успели убраться на балконе. Но нам-то интереснее посмотреть на то, какой вид открывается с балкона. А он действительно великолепен, открывая сразу за оградой перспективу Лаврушинского переулка. После недолгих уговоров поднимаемся на чердак по совершенно вертикальной лестнице с узкими перекладинами. На чердаке уже настоящие тропики от нагревшейся под майским солнцем крыши. Аккуратно переступаем через пыльные балки. И вот мы уже возле слухового окна с видом на Кремль. Я осторожно вылезаю вслед за молодым рабочим библиотеки. Тут же выясняется, что он альпинист и побывал на многих известных зданиях Европы, а не только Москвы. Мне остается только завидовать его сноровке. До края крыши из окна не более полуметра. И, чтобы не упасть, приходится одной рукой придерживать фотоаппарат, а другой держаться за натянутую по крыше веревку. Покатая крыша совсем не располагает к длительным прогулкам, да и ветер здесь такой, что снимать можно только сидя, чтобы не унесло и не сбило с ног, но зато открывшийся вид старицы вознаградил меня за терпение. Теперь понятно, почему Демидов выбрал это место. Сделав несколько кадров, возвращаюсь назад к уже начавшему волноваться Павлу Дедику, благодаря которому все и удалось. Спускаемся вниз, на первый этаж, еще раз любуемся сводами на первом этаже, которые помнят еще первых владельцев. Спрашиваю Павла Евгеньевича, а есть ли в вашей библиотеке какие-то мистические истории, типа призрака Рубакина в Ленинке? Ну уж такого, пожалуй, не припомню, отвечает ученый-секретарь, но говорят, что по ночам он обходит все фонды и проверяет, все ли на месте. При слове «он» Дедик кивает головой в сторону бюста Ушинского, который строго наблюдает за нами с площадки между лестничными пролетами. И тут мимо нас пробегает наверх кошка, совершенно не обратившая внимания на чужаков. Привыкла. Вот это и есть настоящая хозяйка, смеется Павел Дедик. Скоро у нее еще и прибавление семейства будет, она у нас на особом счету. Даже крыс ловит. Уважительно смотрю вслед будущей хвостатой маме и выхожу за ограду усадьбы с обещанием, что обязательно вернусь, хотя бы для того, чтобы посмотреть азбуку из фонда редких книг, которой 400 лет. Храм дефицита, Тверская, 14. Елисеевский магазин, или гастроном 1, открылся на Тверской улице 5 февраля 1901 года. Он всегда был и остается визитной карточкой столицы, символом успеха и достатка. В настоящее время удивить кого-то ассортиментом довольно сложно. В столице чуть ли не каждый день открываются новые гастрономы и магазины продукты, появляются новые узнаваемые марки, но даже среди них Елисеевский стоит особняком. Кому бы за свою долгую историю он не принадлежал, на него равняются, его имя произносят с ностальгией и придыханием. И даже если ничего не покупают, то обязательно заходит посмотреть, как в музей. Здание на Тверской, 14, имеет длинную и очень интересную историю. В конце 18 века дом начала строить вдова статс-секретаря Екатерины II Григория Козицкого. Заказ она сделала построившему многие архитектурные шедевры Москвы Матвею Казакову. Ее дочь, княгиня Анна Белосельская-Белозерская, во времена декабристов в доме жила блистательная Зинаида Волконская, устраивавшая литературные вечера, где бывали Пушкин, Мицкевич, Боротынский, Вяземский. А в 1898 году здание, в котором к тому времени на первом этаже торговали солдатской обувью, приобрел купец Григорий Елисеев, чей бюст и портреты поныне украшают интерьер магазина. Он открыл здесь магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин. В магазине открылось 5 отделов. Огромный по площади фруктовый, колониально-гастрономических товаров, хрусталя баккара, бакалея, кондитерка. При рознице существовали собственные производства и винный погреб. Москвичи тут же прозвали гастроном храмом обжорства, поскольку уйти без покупки от Елисеева было просто невозможно. Владимир Гелеровский так описывал прилавки магазина. Горами поднимаются заморские фрукты, как груда ядер, высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый. Необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы. Перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства, жители неведомых океанских глубин, а над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок, сверкают и переливаются в зеркалах, вершины которых теряются в туманной высоте. Кстати, Елисеев ввел в России понятие оптовой и розничной торговли, имиджевую рекламу, но в 1914 году Елисеев покинул Россию после семейного скандала. Во время революции 1917 года магазин опустел за 2 дня, но не закрылся. Его национализировали, переименовали в «Гастроном 1», но в народе он все равно остался Елисеевским, что и было узаконено в середине 90-х годов прошлого века. И всегда «Гастроном» оставался местом, где можно было купить самые дефицитные товары и встретить самых известных людей страны. Конечно, не обходилось без скандалов. В жесткие андроповские времена был арестован, а затем расстрелян директор магазина Юрий Соколов. Показательно, за взятку, а магазин продолжал работать. Сюда приходили посмотреть на коммунизм, изобилие, вежливые продавцы, неповторимый интерьер, роскошество запахов и продуктов, которые обычные граждане видели только по праздникам, и покупали пусть даже 100 граммов нарезанной ломтиками колбасы, но обязательно из этого магазина, с достоинством и уважением к себе и продавцу. Кстати, в этом доме правительство предоставило квартиру писателю Николаю Островскому. В ней он, смертельно больной, работал над романом «Рожденные бури». Сегодня роскошью никого не удивишь, только плати. Да и сетевой маркетинг, внедренный Елисеевым, давно уже вещь привычная. Но в Елисеевский все равно приходит как в храм обжорства. И говорят о нем с некоторым придыханием и превосходством бывалых и знающих. Вчера в Елисеевском был. Изобретение Елисеева, гастрономические бутики, теперь явление повсеместное. Но и этого мало. Магазины в шаговой доступности, новая задача, которую поставил перед собой город. Норвежские черты русской усадьбы. Поварская, 6. Рядом с шумной и бьющей в глаза многоцветной рекламой правительственной трассы Нового Арбата расположена старая и уютная Московская улица, Поварская. Когда вы идете от станции Арбатской к Московскому дому книги, то обязательно ее переходите. Помните маленькую, как игрушечную, церквушку с горкой, где любят зимой кататься пацаны? Она расположена как раз в начале Поварской, а сразу за ней виднеется аккуратненький и ухоженный особняк, усадьба Грачевых, ныне здание посольства Норвегии в Москве. Дом этот имеет длинную и интересную историю, но одно из самых главных его достоинств – прекрасная сохранность, которой здание обязано нынешним владельцам. Причем внутреннее убранство не только не уступает, но и превосходит внешний вид, в чем автор этих строк неоднократно мог убедиться. Норвежцы очень гостеприимны и часто устраивают приемы в честь приезда своих писателей или актеров, а потом обязательно проводят по зданию, испытывая истинную гордость за его красоту. И действительно, оно заставляет ахать и охать. Главный зал, предназначавшийся в свое время для балов, не просто роскошен, но и создает ощущение увеличенного пространства. Его стены украшают ростовые зеркала, создающие впечатление, что зал продолжается почти до бесконечности, куда и могут уплыть в танце пары. Добавьте к этому хорошую акустику, что не раз проверяли именитые гости дома, и получите полное представление о его продуманности и организации. Деревянные дома, которые раньше стояли на этом месте, сгорели во время пожара 1812 года, а вскоре тут стали строить городскую усадьбу, которая первоначально состояла из двух отдельных строений. Владение принадлежало историку-москвоведу Дмитрию Никифорову, получившему известность своими воспоминаниями из прошлого Москвы, «Старая Москва» и другими произведениями. В 1872 году здесь скончался живший в усадьбе государственный деятель, один из главных разработчиков крестьянской реформы 1861 года Николай Милютин. В 1873 году усадьбу приобрел текстильный фабрикант и почетный гражданин Москвы Митрофан Семенович Грачев. Он перестроил усадьбу, соединив два здания в один дворец. Перестройка была осуществлена по проекту архитекторов Павла Зыкова и Георгия Кайзера и полностью завершена в 1888-1889 годах. Заказчик отличался оригинальными архитектурными пристрастиями. Вторая его резиденция, загородная, была построена по образу и подобию казино в Монте-Карло. Грачев удачно играл в рулетку. Георгий Кайзер, работавший над домом позже Павла Зыкова, придал зданию строгую отделку, а к левой части пристроил цветник, как тогда называли зимний сад. В конце XIX века в европейской архитектуре господствовал так называемый историзм, и здание приобрело характерные для московской эклектики черты. Архитекторам удалось соединить элементы множества стилей разных эпох – барокко, ренессанса, рококо, неоклассицизма – и сделать это гармонично. В центре здания красуется медальон с вензелем хозяина МСГ. Митрофан Семенович умер в 1899 году, но дом принадлежал семье вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Известно, что в 1921-1925 годах здание использовалось в качестве лазарета для немецких военнопленных, а затем до 1941 года в нем жили сотрудники посольства Германии. Большие залы в холодные зимы было непросто протопить, и поэтому жить в это время во дворце для немецких дипломатов было сомнительным удовольствием. Кстати, перед этим здание немного пострадало. В соседнем доме, усадьбе Цитлиных, сразу после революции находился штаб анархистов. И когда чекисты его штурмовали в апреле 1918 года, пострадали не только анархисты, но и все вокруг. Дому в очередной раз повезло в 1944 году, когда в него въехало норвежское посольство. Дипломатические отношения существовали между Норвегией и Россией с 1905 по 1918 год. После возобновления дипотношений в 1924 году посольство было открыто уже не в бывшей столице, Питере, а в Москве. Но поначалу, в доме 9 по Пречистенскому переулку. Сейчас там поселилось датское посольство. В то время улица носила имя Воровского. Усадьба, кстати, остается в собственности российского государства. Норвежские власти приняли на себя обязательства, в том числе и финансовые, по содержанию усадьбы. В 2008 году была проведена полная реставрация главного фасада особняка. Было время, когда норвежские сотрудники не только работали в этом здании, но и жили в нем вместе со своими семьями. Были и трудные времена холодной войны. Тогда, в 1958 году, посол Оскар Гундерсен назвал дом развалиной с рассохшимся паркетом и плохими санитарными условиями. Было так холодно, что приходилось ходить в шубах. В 1960-е годы усадьбу могли снести. Никита Сергеевич Хрущев взялся за строительство нового проспекта, и улица оказалась в зоне повышенной опасности. Кстати, во многом дом остался стоять благодаря заступничеству Ильи Глазунова. А после нескольких серьезных этапов реставрации дом снова предстал во всем великолепии. Российские власти присвоили зданию статус выявленного объекта культурного наследия. Рядом с аванзалом находится кабинет посла, который сейчас используется, прежде всего, в представительских целях. Кабинет декорирован в классическом стиле, а на стенах висят картины норвежских художников. Пейзаж Эрика Бадама и портрет Достоевского Хью Луиса Мора. Кабинет также украшают два автопортрета Фритьёфа Нансена, один из которых он лично подарил первому советскому послу в Норвегии Александре Калланте в 1925 году и который она, в свою очередь, преподнесла в дар посольству в 1945 году. Второй автопортрет Нансена – подарок профессора, историка искусств Марит Виреншельд. В зеркальном зале на рояле фирмы «Бихштайн» играл Сергей Прокофьев, который часто бывал в гостях у посла Андворда, а 17 мая 2009 года, сразу после победы на Евровидении, на нем же играл Александр Рыбак. Красный каминный зал считается одной из самых гармоничных комнат в резиденции. Стены здесь украшены графическими работами Эдварда Мунка и Кори из Полина Инсона, а также монограммой Грачева, составленная из литер Г и ее повторения в зеркальном отражении. В столовой, в соответствии с русской традицией иметь иконы в каждой комнате, находится соответствующая ниша. Центральное место в ней занимает большая икона Элова Харальдсона, святого конунга, крестившего Норвегию. В 1028 году Элов обрел убежище у Ярослава Мудрого в Киеве, а в 1030 году вернулся в Норвегию и пал в битве при Стиклестаде. Алав был канонизирован до разрыва и прекращения в 1054 году молитвенного общения между православной и католической церквами и признается обеими святым. Икона написана в 2003 году Валерием Федоровым, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Большая часть остальных икон досталась посольству в наследство от русской сотрудницы Веры Николаевны Ледовской, которая была арестована НКВД почти сразу после окончания Второй мировой войны и, как стало позднее известно, погибла в концентрационном лагере. В интерьерах дома сохранилось множество уникальных элементов и предметов первоначального убранства. В парадном вестибюле – каменный пол в шашечку, большое зеркало в резном мраморном обрамлении и оригинальные гардеробные диванчики. У подножия лестницы – скульптура «Амур» со львом итальянской работы середины XIX века. Ступени белого мрамора ведут в аванзал. В парадных комнатах особняка ежегодно устраиваются рождественские балы, большие приемы для торговых партнеров и торжественные, в день Конституции Норвегии 17 мая. Во внутреннем дворике установлена бронзовая скульптура кнута Стейна Аврора. На стене особняка висит табличка «Дом образцового содержания. Секреты поварской». Улица получила название по находившейся здесь в 17 веке дворцовой слободе, где жили работники царской кухни в Кремле. Слобода находилась практически на окраине города, где в конце 1670-х годов на углу с нынешним Новым Арбатом была построена каменная церковь Симеона Столпника. 6 ноября 1801 года тут состоялось тайное венчание графа Николая Петровича Шереметьева и знаменитой крепостной актрисы Прасковьи Ивановны Жемчуговой-Ковалевой. Сюда на церковную службу ходил Николай Васильевич Гоголь. На протяжении 18-19 веков Поварская была одной из самых аристократических улиц Москвы. По этой улице еще в 12-14 веках проходила через Москву большая торговая новгородская дорога. И в 15, и в 16 веках, когда дорога уже переместилась сначала на современную Большую Никитскую улицу, а потом на Тверскую, цари и вельможи продолжали ездить из Кремля в Новгород и обратно по Поварской улице. Известно, что по ней возвращался из Новгорода в 1471 году Иван III, а затем, в 1572 году, Иван Грозный. При последнем улица находилась в опричнине и была заселена приближенными к царю князьями и дворянами, дворы которых и в 17 веке оставались здесь между дворами царских поваров. Здесь находились дома князя Голицына, князя Гагарина, княгини Волконской, а также дворы знатнейших фамилий Шаховских, Милославских, Колычевых, Грибоедовых. У Борисоглебовского переулка стоял двор сестры Петра и Натальи Алексеевны, а вокруг него 12 дворов офицеров. Путеводитель по Москве 1831 года так описывал поварскую тех лет: «Нет улицы, которая была бы так пряма и равна, как сия, на ней нет величественных зданий, но она очень красива». После революции на месте церкви Бориса и Глеба в середине улицы выстроили здание для музыкально-педагогического института имени Гнесиных, а в конце улицы, у Кудринской площади, театр киноактера. Здесь жили писатели и поэты: М.Ю. Лермонтов, Г.Р. Державин, Д.В. Давыдов, Н.П. Огарев, А.И. Лажечников, П.И. Мельников, Печерский, И.А. Бунин, Б.А. Ахмадулина, публициста И. Кошелев, художники Ф.Л. Сологуб И.С. Глазунов, актеры П.С. Мочалов, В.Ф. Комиссаржевская, А.А. Яблочкина, А.Л. Кайдановский, композитор М.М. Ипполитов Иванов, Н.Я. Мясковский. Протяженность улицы составляет 1 километр 40 метров, ширина проезжей части в среднем около 8 м, расстояние между домами достигает 29 м. Архитектор Павел Петрович Зыков, 1821-1887, московский архитектор, мастер храмовой архитектуры периода эклектики. Образование получил в Московском дворцовом архитектурном училище, позднее там же работал преподавателем. Также был известен как мастер церковных интерьеров, автор более 40 проектов иконостасов. Жил в Москве на Малой Лубянке, 8. У Павла Петровича было 3 сына. Старший, Петр, пошел по стопам отца и также стал архитектором. Факт: бывший посол Норвегии Ойвинд Нордслиптин говорит, что если бы эта усадьба находилась в Норвегии, она могла бы соперничать с королевским дворцом. Это здание уникальное. У нас не было дворянства, не было традиции строить такие элегантные особняки. Полпред Вацлав Воровский. В советское время, с 1923 по 1993 год, поварская носила имя Вацлава Воровского. Большевик Вацлав Вацлавович Воровский, один из первых советских дипломатов, родился в 1871 году в семье обрусевших поляков. Окончил Московское техническое училище. В 1887 году примкнул к большевикам и стал сотрудником газеты «Искра». После революции – полпред в Скандинавии. В 1919 году Воровский, в связи с объявленной Антантой блокадой Советской России, вернулся в Россию, где стал одним из инициаторов гонений на православную церковь. Занимал пост заведующего госиздательством. С 1921 года – полпред в Италии. В 1923 году назначен в состав советской делегации на Лозаннскую конференцию, где и был убит 10 мая 1923 года бывшим белогвардейцем Марисом Конради. Похоронен в Москве на Красной площади, в братской могиле. В 1961 году учреждена премия им. В. Воровского за лучшую работу года в области международной журналистики. На Поварской улице Воровский никогда не жил. Улица постоянно упоминается в литературе и кино. На Поварской улице находится усадьба Ростовых, героев романа «Эпопея Елен» Толстого «Война и мир». События на этой улице в дни Октябрьской революции описаны Иваном Буниным в дневниковой книге «Окаянные дни». По адресу Поварская, 28, живет один из героев детектива Бориса Акунина, статский советник. На Поварской улице жил олигарх Виктор Марьянович Рябушкин, герой кинокомедии «Наша Руссия», «Яйца судьбы». Поварская улица упоминается в романе Владимира Сорокина «Сердца четырех». На этой улице жила мать одного из главных героев, Виктора Реброва. Пушкин «Преткновение». Памятник останется на месте. Тверская улица. 14 мая 2013 года комиссия при Мосгордуме по монументальному искусству отказалась переносить памятник Пушкину на противоположную сторону Тверской улицы. Ранее инициативная группа граждан предложила на месте памятника возвести памятную часовню Страстному монастырю и династии Романовых, переименовывать улицы и станции метро, переносить и сносить памятники – старая забава политиков и общественных деятелей, пытающихся оставить хоть какой-то след в истории, со времен Герострата. Но вот только ему, пожалуй, это и удалось, а остальные то и дело переиначивают историю, заставляя городской бюджет содрогаться от новых трат на карты и планы, на перевозку памятников, на новые таблички. Во всем мире возведенные ранее памятники спокойно соседствуют с новыми, и никто даже не пытается возмущаться, принося цветы и своим, и чужим. А вот Александру Сергеевичу как-то особенно не везет. Такое ощущение, что его фанаты есть с четной и нечетной стороны улицы. Вот они и вносят предложение передвинуть Пушкина на свою сторону. Памятник стоит на Пушкинской площади с 1950 года, на месте взорванного в 1937 году Страстного монастыря. С тех пор памятник великому поэту не просто стал привычным для горожан. Его воспел Булат Акуджава, на фоне Пушкина снимается семейство. Он также стал местом первых встреч и объяснений в любви. Здесь встречаются и расстаются, взывают к разуму и читают стихи. Кстати, именно здесь произошло первое задержание человека в шортах, как нарушающего моральный облик советского человека. Можно, конечно, вспомнить историю. Действительно, изначально памятник работы Александра Пикушина был установлен на противоположной стороне Тверской улицы в 1880 году. Но и тогда не все было ладно. Открытие памятника намечалось на 26 мая 1880 года. Помимо этого планировалось провести публичные заседания и литературно-музыкальные вечера, пушкинские чтения в пяти имевшихся в городе читальнях, отпечатать 100 тысяч бесплатных брошюр о Пушкине и раздать их народу, устроить праздничный обед. Но из Петербурга пришло сообщение, что утром 22 мая скончалась долго болевшая императрица Мария Александровна. Был объявлен национальный траур, торжества отложили. Сначала до дня открытия Царскосельского лицея, 19 октября, но потом все-таки было получено разрешение открыть памятник 6 июня, в день рождения поэта. Четыре фотографа это зафиксировали. Огромное впечатление вызвала речь Достоевского, произнесенная им за полгода до своей кончины. Кстати, есть легенда, что гроб прекрасной Анны Керн, «Я помню чудное мгновение», встретился с въезжающим в первопрестольную памятником Пушкину. Увы, все было не так. Глыба гранита, пьедестал для фигуры Пушкина, застряла возле дома, где терпела увядание Анна Петровна. Ее встревожили крики рабочих, и когда Керн узнала причину шума, она улыбнулась. Наконец-то, ну, слава богу, давно пора, и до самой смерти переспрашивала. Ну как, строится памятник Александру Сергеевичу? До открытия памятника она не дожила. Через 70 лет, когда закончился снос Страстного монастыря, площадь, расположенная напротив, оказалась пустой. Вот и решили туда перенести бронзового поэта, отводя ему роль градообразующего элемента. И он стал символом площади и города, что лишний раз подтвердила комиссия Мосгордумы, оставившая памятник на месте. А памятную часовню можно ведь поставить и не обязательно на этом месте, а на бульваре. Неважно, где она стоит, важно зачем. И вряд ли бы монахини Страстного монастыря одобрили перемещение памятника, к которому не зарастает народная тропа. Комментарии экспертов. Лев Лавренов, председатель комиссии при Мосгордуме по монументальному искусству. Лично я не вижу никаких оснований двигать памятник. Раньше он стоял так, что солнце светило ему в спину. Но теперь он стоит так, как надо. Кроме того, он организует площадь, куда его перевозить. И зачем? У нас в городе 600 памятников. Почти все они сосредоточены в центре города, и менять местоположение какого-нибудь из них крайне сложно. Все это огромные деньги, не меньше нескольких миллионов рублей. Юрий Поляков, писатель. В Москве нет ни одного памятника крупным русским писателям, например, Тютчеву, Твардовскому или Заболоцкому. Нет памятника ни одному писателю-славянофилу, а ведь это было очень крупное литературное движение. Вот в чем проблема. И вот о чем надо думать в первую очередь. Во всех столицах есть улицы, которые названы в честь великих исторических, литературных, культурных деятелей. А у нас нет даже улицы Ивана Калиты, который сделал Москву тем, что она есть. Поэтому удивлять переносом памятника с одного места на другое то поколение, которое выросло, видя памятник там, где он сейчас стоит, бессмысленно. Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор». Рассматривать перенос памятника отдельно от программы возвращения исторического облика городу нельзя. Памятник давно вошел в историю города, и я считаю, что этот момент надо согласовывать с жителями, согласны они расстаться с этой историей ради воссоздания прежнего облика. Еще надо понимать, что таких площадей, как Пушкинская, в городе, наперечет. Она находится не на пересечении транспортных потоков, на ней проходят митинги, шествия, люди встречаются, назначают свидания, и важно понять, готовы ли мы с этим расстаться. Сергей Ткаченко, экс-руководитель НИИПигенплана. В принципе, переместить памятник не так уж сложно, но нужно учитывать, какая на месте его установки подоснова, какие коммуникации. Плюс очень важно, чтобы перемещали памятник реставраторы, а не малоквалифицированные рабочие, иначе памятник может серьезно пострадать. В итоге, по очень приблизительным расчетам, перемещение памятника может обойтись в 50-70 миллионов рублей. Коломенский портал времени на берегу Голосова оврага. Ручей в Коломенском. Гуляя в музее-заповеднике Коломенское, я услышал удивительную по красоте и притягивающую мелодию. Естественно, стало интересно, кто это играет. Прямо над ручьем стоял музыкант, а второй играл непосредственно ручью, склонив дудук, а играли они именно на этом чарующем армянском инструменте, как можно ближе к воде. Мы разговорились. Оказалось, что приходят ребята сюда не случайно. Место это мистическое, и не только они отдавали свою музыку природе, но и ручей делился с ними своей силой, наделяя музыкантов талантом и тонко вплетаясь журчанием воды в ткань мелодии. А находится здесь известный на всю столицу Голосов овраг, по которому и течет ручей. Сейчас здесь почти всегда, за исключением ночи, многолюдно. Через переброшенный над водой мостик постоянно ходят люди, вокруг по весне цветут вишни, в теплую погоду на соседнем лугу запускают воздушных змеев дети. Но так было не всегда. Овраг с древних времен считался мистическим местом и назывался Волосов, Велесов, в честь древнего языческого бога Велеса, покровителя домашнего скота, плодовитости и богатства. Имя Волос происходит от слова «волохаты», «мохнатый». После многолетних исследований археологических экспедиций стало понятно, что люди это место избрали для поселения с древних времен. Именно здесь, на высоком холме вблизи оврага, в первом тысячелетии до нашей эры поселились угрофинские племена. Местные крестьяне с давних времен натыкались на человеческие кости и окрестили это место чертовым городищем. Любители мистики говорят, что на дне оврага большой разлом земной коры. Российские эзотерики считают эти места воротами в подземное царство. Согласно еще одной легенде, именно в этом месте произошла битва Георгия Победоносца со змеем, а во время этого сражения конь пал, и камни на дне оврага – это останки его костей. Эти валуны весят где-то по 5 тонн каждый. Сюда приходят все, кто верит в их магическую силу. Один из камней совершенно гладкий, его называют девичий камень, а другой словно покрыт гусиной кожей. Его прозвали в народе гусь-камень. Считается, что первый камень помогает женщинам во время их специфических проблем, да и к готовящимся родить благосклонен, и даже лечит от бесплодия. А гусь-камень считается мужским и помогает вновь обрести силу и удачу в бою. Местные жители рассказывают, что пары, решившие завести детей, должны совершить здесь обряд таинства, набрать воды из того самого родника, которому играли упомянутые мной музыканты, а потом мужчина должен сесть на гусь-камень, а женщина на девичий, одновременно, и, не разговаривая, сосредоточиться на желании выпить свежей родниковой воды. Для того, чтобы посидеть на камнях, желающим даже приходится потомиться в очереди. Для удобства здесь построили деревянную лестницу. Чтобы усилить эффект или отблагодарить духов оврага, люди оставляют на деревьях разноцветные ленточки, как напоминание о своем желании. Говорят, чтобы зарядиться энергией камня, достаточно приложить руку к причудливой поверхности валуна. Есть и другие легенды. Рассказывают, что здесь существует портал в другое время. В 1621 году у ворот царского дворца в Коломенском неожиданно появился небольшой отряд татарских всадников. Их окружили стрельцы, охранявшие ворота, и взяли в плен. Всадники рассказали, что они, воины хана Девлетгирия, войска которого пытались захватить Москву в 1571 году, но были разбиты. Надеясь уйти от преследования, конный отряд спустился в Голосов овраг, окутанный густым туманом. Татары провели там, как им казалось, несколько минут, а вынырнули лишь через 50 лет. Один из пленных говорил, что туман отсвечивал зеленоватым цветом, но в страхе перед погоней на это никто не обратил внимания. Царь Михаил Федорович приказал учинить дознание, которое показало, Татары, скорее всего, говорили правду. Что с ними стало, история умалчивает. Еще одно из необычных происшествий было описано в июле 1832 года в газете «Московские ведомости». Двое крестьян, Архип Кузьмин и Иван Бочкарев, возвращаясь ночью домой из соседней деревни, решили сократить дорогу и пройти голосовым оврагом. На дне долины клубился густой туман, в котором неожиданно возник какой-то коридор, залитый бледным светом. Мужчины вошли в него и встретили заросших шерстью людей, которые знаками попытались указать им обратную дорогу. Через несколько минут крестьяне вышли из тумана и продолжили путь. Когда они пришли в родную деревню, оказалось, что прошло уже два десятилетия. Жены и дети, постаревшие на 20 лет, с трудом их узнали. В дело вмешалась полиция. По настоянию следователей во враге провели эксперимент, в ходе которого один из путешественников во времени снова растворился в тумане и назад уже не вернулся. Возможно, терялись здесь и другие странники, но их тайну хранит туман. А мои музыканты были явно современниками, хотя с тех пор мы больше не встречались. Мистический путь новогодней елочки. Есть что-то мистическое в появлении, исчезновении и возвращении нашей традиционной новогодней елочки, которую в разных видах мы так или иначе наряжаем в конце каждого декабря. И касается это не только России, но и Европы, но нас все-таки особенным образом. Потому что ровно 90 лет назад елка была заклеймена позором и изгнана официальной властью из России как религиозный и буржуазный пережиток. А через три года, в 1927 году, и вовсе была запрещена продажа елок по всей стране. Наркомзем Российской Федерации специальным строгим циркуляром запретил рубку елей для праздников. Виновные карались. И также неожиданно, как была запрещена, елка вернулась практически в одночасье. По велению тирана, возможно, мучившегося и искавшего пути искупления, но и этому предшествовали некие события, не менее удивительные и необъяснимые. Кто знает, дьявол здесь сыграл ведущую роль или светлые силы, можно гадать и сегодня. А дело было так: в возвращении елки в советскую Россию виновен Михаил Булгаков. Он родился в семье, где Бог стоял во главе всего. Его отец был доктором богословия, профессором Киевской духовной академии. От старшего сына ждали такого же религиозного подвига, но он не оправдал надежды, а на стене своей комнаты крупно написал по латыни «Огонь лечит», и огонь прокатился по всей Европе, а потом красным кровавым колесом по России. В 1921 году атеист Булгаков приехал в Москву, в город победившего тотального атеизма. «Христа не было», — кричал на своих страницах во всеуслышание журнал «Безбожник». Мария родила комсомольца, несли на Пасху транспаранты, ряженые по главным улицам города. И для доктора Булгакова наступил час раскаяния и искупления, потому что в происходящем он увидел и часть своей вины. Вскоре появилась пьеса «Дни Турбиных». В МХАТе долго и трудно искали начало второго действия. Михаил Булгаков настаивал, чтобы в сцене, где турбины вновь собираются через два месяца после гибели Алексея, это обязательно происходило у елки. Потому что Гетман, Петлюра, большевики, ничто перед вечной обновляемостью жизни, перед тем, что каждый Новый год люди собираются у елки и пьют шампанское. Сталин к тому времени уже внимательно следил за творчеством писателя. Некоторые исследователи считают, что он увидел в его исканиях нечто сродни собственным. Бывший семинарист, пришедший в революцию, а потом ставший во главе огромного государства, не знал, как вернуться из мира тьмы в мир света, и как завороженный ездил на Дни Турбиных. Он посетил спектакль 15 раз, причем нередко на втором действии или на финале, на елке. Похоже, он и сам не знал, что ему делать с этим ощущением и с писателем. Сталин первым узнал из письма Булгакова советскому правительству, что тот написал роман о дьяволе, но сжег его в печке. Казалось, Булгаков играет с этим олицетворением сатаны, эпатируя публику и появляясь в ресторанах в буржуазном монокле, в идеальном фрачном костюме, в бабочке. Ему это, в отличие от других, сходило с рук. Он играл и с тираном, и с дьяволом. Светлое и темное снова встретились, а «Мастер и Маргарита» не сгорел полностью, только половина тетрадки. Вторую Булгаков резонно оставил, как подтверждение того, что роман о дьяволе был, а потом переписывал и переписывал его до самой смерти.